Как научиться расслабляться, доверять миру и заряжать батарейки? В большой еврейской многодетной семье была волшебная мама. Несмотря на то, что у нее было 5 детей, 4 собаки, 3 кошки, муж писатель и его полупарализованная мама, все они жили в одной квартире, она никогда ни на кого не повышала голоса. Все удивлялись, как ей это удается, у нее был свой один маленький секрет. Каждую среду, ровно в полдень, она закрывалась в спальне и никого туда не впускала. А ровно в 4 она оттуда выходила. Что она там делала, никто не знал. Но однажды дверь оказалась незапертой. Дети гонялись друг за другом по коридору и нечаянно ввалились в комнату. Кто-то кого-то толкнул, что-то случилось. А мимо как раз в это время шел муж. И они вдруг все оказались внутри этой спальни и увидели ужасную картину. Мама с зеленой маской на лице лежала на кровати с ноутбуком на пузе, заваренная конфетами с одной стороны, чипсами с другой, и смотрела сериал «Секс в большом городе». И дети, и муж все так возмущенно закричали: «Мама, ты что тут делаешь?» «Подразумеваешь, у нас тут такие дела, а ты...» На что она совершенно спокойным голосом, повернув к ним голову, ответила: «Так, дети, ша, вышли все отсюда немедленно. Что я тут делаю? Я таки вам тут делаю счастливую маму, если что». Да. Для чего я вам рассказала этот анекдот? Ну, для чего нам вообще вот это все, весь этот инь? Конечно, я специально вам всех карт вначале не раскрыла, потому что инь — это процессная история. Если бы я сразу вам сказала, для чего все это, вы бы стали измерять: «Ага, насколько я инь? Вот сейчас мы туда идем или не туда?» Не-не-не-не-не, ребята, инь так не работает. Это будет уже не инь. Инь ничего не измеряет. Надо вам сказать, что, конечно же, одна из главных функций иня — это функция заряжать батарейки. Для этого вроде бы у нас с вами есть отпуск и отдых, да? Вот ненавижу эти слова, если честно. Ну, не люблю ни отпуск, ни отдых, потому что есть вот это в них. Никогда не задумывались, вот это «от». Вы меня достали, и я от вас, от всех ухожу в отпуск. Понимаете? Отдыхаю от вас, от вашей этой грёбаной работы, от вас. И вот этот выходной тоже, выход из вот этого всего дерьма, я выхожу. Да ну нахрен это! Мне не нравится, блин, эта логика. Ну реально не нравится она мне. Почему у нас такая логика, что человек должен задолбаться как следует, и только после этого, когда он уже энергетически ушел в минус, вот только после этого можно пойти в этот отпуск или на этот отдых до состояния нуля себя немножечко поднять, и еды вроде как вот ты и молодец. Да ну, неверная логика и неверная практика. Я не согласна, товарищи, не согласна. И с выходным днем тоже не согласна. Мне гораздо больше нравится логика англоязычного календаря. Никогда не задумывались? Вот вспомните, когда учили английский язык в школе, там неделя начинается почему-то с воскресенья, а заканчивается в субботу. Не обращали внимания на такую странность? А потому что, заметьте, у них есть входной день в рабочую неделю. Ну, это же логичнее. Перед работой, как перед дальней дорогой, надо заправить бензобак, зарядить свою батарейку. Перед тем, как ворваться в проект, надо сначала себя напитать, чтобы войти уже с положительным балансом. Логично? Вот, это нормальная иньская логика. Ведь основная идея ровно в том, чтобы следить за балансом и наполнять себя вовремя. Поэтому я предлагаю начинать в голове неделю с воскресенья, когда вашей целью становится сначала наполнение, а уже на этом ресурсе строится работа и деятельность. Я, кстати, так говорю руководителям, что перед вхождением в большой проект нужно обязательно с командой отпраздновать, зарядиться и потом уже туда идти. Понятно, что все празднуют потом, уже в конце, но вначале это тоже нужно сделать. Вот инь нам необходим для того же, для чего и обычный человеческий вдох. Чтобы потратить что-то, выдохнуть, надо сначала набрать что-то, вдохнуть. Инь нужен для подзарядки. Тратить будет потом ян. Вот представьте себе, ситуация у нас на тренинге была семейная пара. Спустя некоторое время жена мне пишет: «Нет, я, конечно, все понимаю, этот инь ваш прекрасен, но если раньше муж у меня по выходным лежал с газетой на диване, я на него ругалась за это, то теперь я на него ору, А он говорит, а что ты орешь? Я инствую. А мне возразить, блин, даже нечего. Вот как им теперь манипулировать? Ну, сама пишет, да ладно, я смеюсь. Ну да, действительно, в человеческом мире все так устроено. Кончается заряд, осталось 20%, человек гаркает, соберись, тряпка! Организм говорит, что все понимает, но тогда единственный способ загнать человека в инь, какой? Правильно сделать так, чтобы он не мог встать. Угу. Организм победит в любом случае, вы не волнуйтесь, если вы начинаете воевать с организмом, он мудрее. Из-за того, что смерть настала, Аркадий отменил свой план поехать летом на рыбалку, другие тоже отменил. Извините. Таких вариантов полно, понимаете, вот эти все штуки, психосоматические заболевания, там, рак, инсульт, масса способов есть, как загнать человека в иньское состояние. Очень просто все уложить на больничную койку, например, в кому, в реанимацию, отлично, все, организм, не надо ничего делать, все. Бывало ли у вас в жизни так, что просыпаетесь вы с огромным нежеланием идти на работу и думаете, еще бы часика три поспать бы, а? Но вспоминаете, что отчет не сдан, дебет с кредитом, как говорится, ждут, или там бестолковые подчиненные ждут. Ладно, махаете рукой, собираетесь, наливаете себе кофе, идете на работу покорять вершины KPI, да? А может быть, это был один из первых сигналов, когда тело просило «дай мне отдохнуть» или «вдохнуть», говоря нашим иньским языком. А? Ладно, на следующий день просыпаетесь, бац, температура 37. Ой, ну ладно вам, разве это температура? Да кто на такое вообще внимание обращает? Бегом на работу! На следующее утро 37,7. Ну ок, приняли чудо-лекарство под девизом «некогда болеть». Сейчас, кстати, у каждого вообще такого лекарства в фармакологии есть. Ну, по крайней мере, до коронавируса так было. Сейчас все немножко внимательнее стали. А там года два назад, да запросто просто. Некогда болеть, да бац, на химическом уровне заглушили все сигналы тела, бодрячок и снова в бой. Ну что в этот момент делает организм? Говорит, ясно, понятно. На-к тебе 40 градусов и бред. Готов? Лежишь? Вот молодец, лежи, лежи. Вот теперь ты никуда не уйдешь. И ты лежишь. Читать даже не можешь. И смотреть ничего не можешь. Просто инствуешь тупо. До тех пор, пока организм полностью не восстановится. Вот, может быть, вообще идеальный вариант кома. Ничего не надо делать, даже писать не надо. Все за тебя там трубочки делают, понимаете? Да, конечно, ужасная логика, я понимаю, но я провокатор тот еще. Все по-ински поступает само в коме, да, вкачивается, выкачивается, вливается, вливается. Не-не-не, нас такой же вариант с вами не устраивает, правда? Возвращаю нас к адекватности. Давайте будем логичнее. Давайте заправлять баки вовремя. Ну вот смотрите, вы злитесь вот на автомобиль, когда в неподходящий момент загорается лампочка. Представьте себе такой диалог. «Ах ты, подлая машина! Дрянь ты эдакая! Ехать тебе лень! А я тебя зачем вообще покупала? Бензина ей надо! Смотрите-ка, а! Цац, какая жрать она хочет! Да сколько ты вообще сегодня проехала, а?» Знакомо? Нет, ну машине вы вряд ли такое говорите, мне кажется. О себе-то пожалуйста. Ну ладно, у меня однажды прямо со своей машиной был такой диалог. У меня машина умная, Lexus, он мне выдает, на сколько километров у него бензина сейчас хватит. И вот он мне как-то сообщает, ехать осталось 2 километра, потом 1, а потом 0. И встал посреди Новоданиловской набережной. А я его до этого уговаривал, ща быстренько заедем, нам некогда, у нас тут важное дело. И вот он посреди Новоданиловской набережной встал, а тут ни автобусной остановки, ни заправки, вообще ничего нет. Но сэкономил, называется, Таня, время, да? Поторговалась с собственным автомобилем. Ну что, вы понимаете, что мне пришлось оставить машину там на аварийке. Слава богу, ее не эвакуировали. Ну да, потом там вызывать такси, ехать на такси, потом возвращаться, там, находить бензин. То есть я гораздо больше времени потратила на то, чтобы это приключение разрулить в итоге. А всего-то надо было заехать на заправку. Ну, мне ж некогда было. Мне же казалось, что сейчас я тут все быстренько разрулю, ехать-то всего ничего. Да, вот с нашим телом и с нашей жизнью мы очень часто так поступаем, между прочим. Ну, хорошо, нет, не мы, не вы, нет. А вот те обычные люди, которые там на улице ходят, нет. Вы нет, конечно, нет. Просто организм иногда мигает лампочкой, что хочет набраться сил. Давай, говорит, бензобак заправим, а? И тогда он будет полон, мы поедем отлично, давай. Но люди, особенно постсоветской эпохи, всегда готовы на подвиг. и всегда решают в пользу подвига. Ну, оно и понятно. Им, конечно же, был табуирован в Советском Союзе, потому что люди были винтиками, которые должны были прежде всего думать о родине, а потом уже о себе. Да и вообще, отряд не заметил потери бойца, и незаменимых людей у нас нет. Слышали вот эти все фразы? Ну, конечно, да. Ну, этот свалился с инсультом, ничего, найдем следующего. Господи, делов-то. Конечно, никто никогда особо не мог подумать, что надо о себе заботиться на государственном уровне. Но подождите. Но если тело чего-то хочет, оно это всегда получит. К сожалению, мы часто обращаем на него внимание, когда оно уже болит или болеет, понимаете? Но если отстроить механизмы наблюдения за собой, к чему я вас и призываю тут уже полкниги, если замечать, что происходит с телом, да здравствует наше любимое упражнение, ощущение чувства мысли в моменте, да? Если понимать обратную связь и вовремя вдыхать, отдыхать, да, заряжаться, то получится сэкономить очень много времени, сил и денег на препаратах и походах по больницам. Потому что с собой можно договориться, с организмом можно договориться. Не так вот жестко, как в примерах, которые я до этого рассказывала, а с позиции именно любви к себе. Ведь об этом, да, наша книга. Как это сделать? Например, организм дает нам сигнал. «Не могу проснуться», — говорит. «Давай еще час поспим». Может, этого и достаточно, а? Но если нет такой возможности, друг, примите решение. Хорошо. Дорогой организм, давай так. Сейчас я поеду на работу, а в обед я посплю. Окей? Возможно, он скажет окей. Но тогда нужно это обязательно сделать и напитать себя силами. Знаете ли вы, такая, знаете, информация со звездочкой, что в Китае, например, на обеденный перерыв выделяют 2 часа, из которых час сна обязателен. Прям обязательно. Они там спят, если хотите, можете в интернете погуглить. Там много есть роликов, как китайцы спят на рабочих местах. Они не дураки, они же в этой культуре иньян выросли, они про это все знают. Или, например, вот еще есть мудрые культуры, которые прямо организуют шаббат. Слышали такую фразу? Шаббат, в шаббат нельзя работать, да? У иудеев такая есть история. Так вот, шаббат — это иньский день. Однажды я была на встрече с раввином Мейером Маневичем, это такая была культурная встреча, он просто рассказывал про традиции еврейские разные. Она была светская, он просто отвечал на вопросы всех желающих. И там мы его спросили про шаббат, сказали, ну что это за анахронизм такой, господи, ну уже там на дворе 21 век, а у вас тут все какая-то фигня. Но он очень красиво ответил на вопрос и сказал, поняв принципы шаббата, довольно легко его организовать даже в светском, абсолютно нерелигиозном мире, потому что дело не в том, что в шаббат нельзя работать, и не в четком там ограничении, типа брать в руки телефон или нажимать на кнопки. Просто в шаббат самое главное, что нужно не работать, не делать то, что может запустить цепочку рабочего процесса. Даже не надо мыть посуду, все должно быть заранее готово, иначе получится как в стежке-пирожке. Оксана очень не любила себя за перфекционизм, взялась однажды мыть посуду, и вот, пожалуйста, ремонт. В шаббат нужно сфокусироваться на проживании жизни, здравствуй, инь. Проводить время с близкими людьми, заниматься любовью, разговаривать с друзьями на философские темы, не о курсе доллара, заметьте, и не о том, где что купить, а на философские красивые темы, о том, как прекрасен этот мир. Обязательно нужно вкусно есть из красивой посуды, она не для гостей когда-нибудь, она для того, чтобы из нее есть раз в неделю, иначе ты не заметишь, и ты в красоту ее этой посуды в будни не замечаешь, ты торопишься все время. Но здесь ты можешь разглядеть сервировку и распробовать вкусную еду. Нужно гулять, смотреть на прекрасное, вдыхать его и говорить в этот момент: «Господи, да спасибо же тебе за то, что ты создал этот потрясающий мир. За всю эту красоту и вкусноту и радость жизни тебе спасибо. Раз в неделю хотя бы, заметь это, мать твою!» Извините, вырвалась. Вот это намеренно останавливает и замедляет. Потому что если вы уже пришли, например, в ресторан, ну хорошо, ну поинствуйте. Вкушайте еду медленно, смотрите на сервировку, а не залипайте в телефоне и там левой рукой вилкой что-то ковырять, неизвестно что. Это же чистой воды хрень вот это, понимаете? Иньский мир, он существует для того, чтобы насладиться моментом. И именно это позволяет аккумулировать огромное количество энергии и накапливать ее на разных уровнях. И появляются силы тоже на разных уровнях. И если, например, Вселенная укладывает вас инь принудительно, то можно этот момент оценить и найти в происходящем истинный смысл. Возможно, она хочет показать в жизни вам нечто важное. Я знаю, о чем говорю. У меня был период в жизни, когда я очень сильно загонялась. И как-то раз я такая очень злая, очень напряженная вышла из подъезда и сломала ногу. Прямо у подъезда. Да, в тот день было очень скользко, действительно. И одновременно с этим я сразу поняла, почему так случилось. Мне было дико больно, но при этом очень смешно. Потому что инь способен смеяться над такими моментами. В этом состоянии я поняла, в чем состоит моя задача. Пока меня везли на скорой, например, да, я что делала? Я над собой смеялась и сочиняла себе стишки-пирожки, например, такие. «Себе сломала Таня ногу, и рады все ее друзья. Она прикована к постели, все знают, где ее застать». Или, например, «Себе сломала Таня ногу, сбылась давнишняя мечта работы, чтобы дистанционные сериалы посмотреть». Или «Себе сломала Таня ногу, и маме радость принесла, а то же с внуками общаться ей было некогда совсем». Сочиняя все это, пока я ехала в скорой, я думала, что мне нужно только одно. «Дорогая Вселенная», — говорила я, — «подари мне, пожалуйста, место в палате рядом с розеткой и хорошего врача с золотыми руками. Остальное мне не важно, вот правда». И меня привезли в какую-то больницу на краю города, вообще очень далеко. Но положили в палату с местом у розетки. И у меня был хороший врач с золотыми руками, который действительно, как очень тонкие пазлы, собрал мою ногу. Но характер у него был совершенно омерзительный. Но я же не просил хороший характер, правильно? Он все время говорил какие-то гадости. Но мне это было не важно, потому что то, что я заказывала, то сбылось. Но история вообще не про это. А то, что ко мне потом, после того, как я сломала ногу, уже вышла из больницы и сидела уже дома, приходит ко мне в гости мой приятель-астролог и говорит: «Тань, а ты чего ногу-то сломала?» А я такая: «Так это ты мне расскажи, я тебе даже могу назвать время и место очень все подробно, ты же астролог, давай». Говорю ему время и место, он открывает свою астрологическую программу, я смотрю, так он начинает от меня отодвигаться в дальний угол дивана. Я говорю: «А что ты от меня отодвигаешься?» Он говорит: «Ну, ты сейчас начнешь в меня кидаться вилками, а я не хочу этого, поэтому я лучше отсяду подальше». Я говорю: «Слушай, я, в общем, довольно адекватный, почему я должна в тебя начать вилками кидаться?» «Ну, просто видишь ли, Таня, дело в том, что в твоей астрологической карте это как бы одно из самых счастливых событий за последние 10 лет», — говорит мне он. Ну, я сначала, конечно, не могла понять, о чем он вообще говорит, честно. Но когда вошла в иньское состояние, то, конечно, поняла, потому что пока я лежала со сломанной ногой, я вдруг прямо осознала и приняла, какое количество людей меня любит и как они меня любят. Ко мне приходило по 5 человек в день в гости в палату. У меня вся палата была в цветах и подарках. Бабульки, которые со мной в палате лежали, они даже гадали на букетах, который из этих чуваков, который ко мне приходит, он мой жених, значит, по букетам гадали. В итоге в женихи определили Марину Бородину, потому что она принесла самый крутой букет. Это было дико смешно. Вот. Мне писали слова поддержки, мне переводили деньги, мне помогали, когда я уже вернулась домой. То есть мне все шли навстречу. И действительно, в этот момент оказалось, что до этого я привыкла полагаться только на себя, а в этот момент оказалось, что очень много людей готовы мне помогать. Моя мама уехала на отдых, но ко мне приехала жить моя подруга. И я действительно в этот момент поняла, насколько меня люди любят, насколько мир ко мне по-доброму относится, если я эту поддержку могу позволить себе принять. Возможно, меня и правда надо было уже остановить посреди этого марафона жизни, приковать к постели, чтобы я ничего не могла делать самостоятельно. Наконец-то научилась принимать и просить. Ведь раньше я правда себя считала хозяйкой положения. Все могу, все сама. Могу же, что? Но оказывается, есть куча вариантов и огромное количество любви, помощи, тепла и значимости. Без Ини понять это было бы невозможно. Я заметила, что если я ем медленно и успеваю прочувствовать вкус, то мне нужно гораздо меньше еды, чтобы насытиться. И вкус воспринимается иначе. Например, если медленно есть котлету из фастфуда, она кажется ужасной. Но для быстрого перекуса вполне идеально сойдет. Вот в состоянии инь тело вдруг начинает хотеть другой какой-то еды, качественной. Ну, иногда бывает достаточно питаться на физическом уровне. Ну, вот, например, то самое «спать хочу», да? Дальнобойщики рассказывают, что вместо «соберись, тряпка», вот когда там себя по лицу «давай, давай», когда прям засыпаешь на трассе, надо съехать на обочину и вздремнуть 15-20 минут, по-честному. Это дает силы ехать дальше, потому что это честный инь без всякой хрени. Можно напитываться им на эмоциональном уровне, например, восприятием. Когда ты, не оценивая, разглядываешь картины или общаешься с интересным человеком, внимательно его слушая, не высказывая свое мнение, не задавая вопросов, ты просто смотришь, впитываешь и наслаждаешься. Не требуя от себя красоты, как в нашей разминке вот этой по центрам движения. Помните, мы двигались? Ну, просто все происходит плавно и медленно, без всякой идеи. А если при этом тебя ведут, тогда и думать ни о чем не надо. Это дает удивительный эффект. Подзарядка происходит, даже если ты смотришь сериал, слушаешь музыку или залипаешь, например, на облака, то есть делаешь ничего. Такая открытка у нас на Альхоне продается. Чем заняться на Альхоне? Научиться делать ничего. Важно на уровне сознания просто разрешить себе наполняться. Скажу вам, забегая вперед, что даже взрослые мужчины, прямо борцы и каратисты, очень такие янские, да, но они, тем не менее, ходят на массаж в сауны и бани, чтобы расслабиться. Многие знают, что массаж, особенно на вдохе, это отличный способ подзарядки. Но если людям не знакомо состояние инь, они, наоборот, идут на массаж, как бы рассчитывая его получить, но они всю дорогу при этом гундят, находясь в хрени. Ну что он делает? Что за массажист? Ну что там? Не там надо мять, а вот тут. Вот же здесь надо посильнее. Я здесь еще пропустил. Прошлый массажист сделал лучше. Это какая-то фигня. В итоге человек не получает заряда, еще больше теряет силы, потому что это хрень. Логика обратная. Ты сначала входишь в состояние инь, а потом уже идешь на массаж. Вот Макс Дранко, мой сотренер зеркала и партнер, да, по этому проекту, он придумал хорошую метафору на эту тему. Он работал в компании Apple когда-то и заметил интересный момент. Бывает, когда люди покупают вместо родного зарядника дешевый аналог на Алиэкспрессе где-нибудь, то встречаются со странным поведением телефона. Проблема вот этого китайского шнурочка заключается в том, что, поставив на зарядку телефон, на котором 19%, ты потом приходишь через полчаса, а там бац, и 13. Думаешь, да как так-то? Телефон же на зарядке стоял, почему меньше-то стало? А все потому, что зарядник постоянно подключается и ловит контакт с гнездом. То работает, то не работает. Из-за этого экран телефона то включается, то выключается и сжигает энергию. И таким образом получается, вроде телефон стоял на зарядке, а в итоге разрядился. Вот. Так и хрень не дает нам расслабиться. Или наоборот, если все-таки вы сначала вошли в состояние и не замедлились, сами сделали вдох, сделали мир мягким, сосредоточились на ощущениях, то потом можно легко и даже с удовольствием пойти вообще на любой массаж. И будет хорошо даже через боль, даже если ломают, чтобы вправить суставы, как это делают, например, на тайском массаже. Ведь очевидно, что сопротивляться-то бессмысленно. Максимально расслабляешься и получаешь удовольствие. И это не результат, это базовый ресурс. Ты не за инем идешь на массаж, а чтобы в ине этот самый массаж получить. Чтобы войти в инь, ничего специального не надо. Напоминаю, вдох и замедление. Представляете, он всегда с собой. Всегда. Был у нас такой опыт, когда народ водил друг друга на обед и кормил завязанными глазами. Между прочим, кстати, в Москве есть такой ресторан, так и называется, в темноте. Там едят в полной темноте и работают слепые официанты. Вы приходите, заказываете сет, например, мясной, рыбный или вегетарианский, и едите, не зная что. В такие моменты обостряются ощущения. Ты не думаешь, что и как должно быть, все воспринимается так, как есть. Если погрузиться в состояние ини, отдаться потоку, это очень наполняет. Ведь главная идея иня — наполнять и заряжать. Инь для кайфа. Или подзарядки. Ну, правда, вот попробуйте пожить с этой идеей хотя бы вот сегодня, вот в ближайший час. Ну, правда, задайте себе вопрос, а чем я могу себя наполнить прямо сейчас? А от чего я могу зарядиться прямо сейчас? И сначала войдите в состояние инь, и потом задайте себе этот вопрос. Ответ подгрузится мгновенно, обещаю. Прям сделайте перерыв в прослушивании книжки и поиграйте в эту игру. Неважно, чем вы сейчас заняты, даже если ведете машину. Так вот, однажды, совсем недавно, написала мне одна из участниц зеркала. Представляешь, я утром проснулась и стала искать инь. Боялась, что он пропал. а потом обнаружила себя в душе. Стою, замерла под струями воды. А она так нежно стекает. Я чувствую каждую капельку, и время остановилось, и я ощущаю, как вживаюсь в тело до самых краешков. И это прямо все было ощущениями, а не мыслями. Почти эротическое получилось описание. И не умудряется получать удовольствие от всего, правда. Можно испытать оргазм, наблюдая за капельками воды на ветке после дождя. И мне очень понравилось, как сказала одна участница у нас на тренинге в Красноярске. А, я поняла, состояние инь — это как жить в 5% растворе оргазма все время. Отличная идея, кстати. И, кстати, об оргазме. Многие рассказывают, что в иньском состоянии он происходит как-то совсем иначе. Когда ты получаешь удовольствие просто от прикосновения человека, например. Дотронулись рукой до шеи. Все, несите ведро. Снегурка растаяла и потекла. Эффект гораздо круче, может быть, чем от двухчасового секс-марафона, представляете? А все потому, что в иньском состоянии просто другая чувствительность, более глубокая. И мозг успевает обработать тактильную информацию. Женщине в сексе особенно важно войти в состояние инь, потому что если она начнет думать по-хрински, ну что, ну когда, уже 15 минут, что, пора бы уже, что вот эти движения туда-сюда, сколько можно уже, то в этот момент, как вы понимаете, там хрень, хренью накрывает, и та самая бочка говна вместо ожидаемой бочки меда. Потому что хрень — это некачественный китайский провод, который сливает любой опыт и мешает зарядке. Конечно же, если вы встретились с хренью, скажите это хрень, улыбнитесь ей, сделайте вдох и идите в инь. Вот, собственно, и все. Научиться отлавливать и изгонять хрень нам помогает осознанность.